Глава 62. Саша. Тишина. Мертвая, самая трескучая и страшная тишина на свете меня напрягала. А из-за Серкана Небалата мне теперь напрягаться нельзя. Возникло желание воткнуть вилку ему в ногу или руку. «Саш, ну на самом деле поздравляю!» Беззлобно улыбнулся мне Серкан-младший. «Это еще надо проверить», — буркнула Дафна. «А я предлагала решить этот вопрос вам обоим заранее. Но вы уперлись, как два барана. Надеюсь, теперь вам будет стимул», — возмутилась Лейла. «Доченька, мы в любом случае будем рядом», — тепло накрыла мою руку мама. «Да, Саша, хоть ты и считаешь, что я зло воплоти, но ты всегда можешь сбагрить внуков в любом количестве. В любом разумном количестве», — по-деловому добавил отец. «Саш, а можно я опять буду крестным?» — прошептал Ахмед. «Крестный, нет, ты будешь только моим. Пусть Лейла станет крестной, она мне нравится», — возмутился мой ребенок. «Первый ребенок. Я же хрюкнула. Лейла в качестве крестной моего сына или дочери — это как-то ну совсем перебор. Мы и так пошли на некоторую хитрость в случае с другом». Демонстративно молчала, поглощая свое незабываемое и наивкуснейшее латте. И завтрак. «Готовят тут отменно. Надо объедаться, пока в мою жизнь не постучался токсикоз. А то мало ли. Я беременная, капец. И если в первый раз об этом не знал никто, пока у меня живот на пузо не полез, то сейчас что-то пошло не так. Что они забыли в моем номере в такую несусветную рань? Саш, а тебе на каблуках ходить можно-то? Я не в курсе про беременных. Под то платье, просто что ты выбирала, конечно, не очень что-то другое подойдет. Нельзя, конечно. Можно. Скептически уставилась на Дафну, что спорила с моим отцом. Неожиданно. Ну, реально какой-то цирк. Но зря я так думала. Подняла глаза и увидела Милену. Тяжко вздохнула. Судя по выражению ее лица и упавшей на пол сумочки, сейчас будет вторая часть всем известного балета. Она зажала рот руками, но, кажется, ее, кроме меня, никто не заметил. Ей нельзя ходить на каблуках. Ей нужно специальное питание. Вы же понимаете, какое это чудо. Еще один наследник нашей семьи появится на свет. Я возьму заботу о Саше в свои руки. Только заботливых рук Дафны мне не хватало. Откинулась на спинку кресла. Надо еще раз попить кофе, пока его не начали выдирать из моих рук. «Дафна, я думаю, мы с Сашей сами решим, как нам заботиться о наших детях, когда она переедет ко мне. Вопросов с беременностью не будет». Подавилась все-таки. Умеет же Серкан нагадить даже в завтрак. «Нет, я, конечно, рада, что он рад, но я зла все еще. От его бесплодия еще отойти не успела, а он уже затирает про какое-то совместное проживание. Сынок, это что же такое? Саша беременна? Но от кого?» «От меня». Он сказал это с такой спокойной уверенностью, что я не удержалась и фыркнула. В голове созрел план, как отвадить всех этих волшебных людей от меня. А не пошли бы они лесом? Поэтому я спокойно ответила. «А вот и не факт». Тишина, что воцарилась за столом, была еще более зловещей, чем в начале. Только из-за этого можно было наслаждаться эффектом. «Как я их?» – дьявольски улыбнулась. «Да она шутит просто, правда же?» – нервно вступила Лелька. «Ох ты ж моя наивная девственница! Я хоть и не такая стерва, как ты, но есть еще порох в пороховницах. Я умею удивлять и вселять смуту в людей. Ха-ха-ха!» Многозначительно молчала. Пусть сами развивают эту тему. Правда, народ был в шоке, особенно Дафна. Я же переживала только по поводу того, что мой ребенок стал свидетелем этого вот всего. Ну ладно, мы с ним потом поговорим. «Я не верю», — поднялась Дафна, продолжив. «Жду вас всех на празднике. Как я вижу, на нормальный разговор эта упрямица сегодня не настроена». И она развернулась. А потом с гордо поднятой головой направилась вон. Что хотела и зачем приходила с такой делегацией, вообще непонятно. Я же услышала шепот Серкана-младшего. Она тут собрала целую бригаду, так как брат, вроде как по слухам, решил подать на развод. Или Лейла. Я там точно так и не понял. Очень рада за них. Я все еще молчала. Ну, подали и подали, а я-то тут при чем? Давайте теперь еще все спихнем на моего нерожденного малыша. А что, отличная отмазка для пары взрослых людей, что без моего участия в их жизни не могли решить семейные моменты. Встала и направилась к выходу. Я сегодня еще не плавала, с сыном не общалась. Он тут занят, как первоклассный бизнесмен самого высокого уровня. Меня окликнул Серкан. «Саша, что все это значит?» Пожала плечами. «Как же вы меня все достали!»